Глава 4. Первый день заседания был торжественным до нельзя. Утром какой-то представитель делегации осмотрел ее с придирчивостью и скептицизмом. Видно, не найдя к чему придраться, удовлетворенно кивнул и провел в представительский «Мерседес». Сам сел на переднее сиденье, на заднем к Анне присоединилась Алиса. «Алис, это кто вообще такой?» «Мистер Эллисон, это наш куратор тут, отвечает за охрану, передвижение, выполнение расписания. За расписание отвечаю я, ну, то, что мне выдали на брифинге. Мы соблюдать будем, не переживайте». «Мистер Эллисон, он по-русски говорит?» «Да-да, конечно, он русский, фамилия досталась от отца, бельгийца. Серьезный человек». Алиса зашептала. «Я вам все покажу там, в здании, куда можно ходить, куда нет». «Там будут места, куда нельзя ходить?» «Ну, конечно. Это же здание международного суда». «Ах, ну если международного, то конечно». Анна подумала, что надо было больше времени уделять инструктажу от Алисы. Но теперь-то что переживать? Девочка, видно, хорошо подкована в коверных и подковерных играх. Тем временем их пятиминутная поездка подошла к завершению. Они вышли у двухэтажного здания с колоннами, окруженного большой площадью. Здание походило на классический театр или собор, с множеством маленьких балкончиков, мраморными статуями на фасаде и фонтанами у подножия. Окна выходили на белоснежную каменную площадь, окаймленную зелеными кустарниками так, что взгляд беспрепятственно устремлялся вдаль к водам канала и набережной. По краю площади высились флаги разных стран, что придавало официальности сооружению. К парадному подъезду подъезжали бесшумные машины, высаживали таких же, как и их маленькие делегации, и скрывались за поворотом до того, как пассажиры добирались до входа. Под двумя статуями грифонов над входом делегации встречали сотрудники с пропусками и уводили вглубь чернеющего входа. Алиса поздоровалась с ними на бельгийском. Анна кивнула головой, мистер Эллисон молча замкнул их процессию. Следуя по широким коридорам, покрытым ковролином, обеспечивающим полную бесшумность передвижения, Анна думала о том, кого встретит на самом заседании. Компания планировалась славная. Помимо Мэри Везера, Анна ожидала встречи со своим давним знакомым, Кэнсаку Макимурой, представителем Японии на этом заседании. Кэнсаку, для друзей Кэн, был выдающимся хирургом-онкологом, специализировавшимся на гинекологических операциях в Токийском центральном госпитале. После исключения возможности естественного зачатия работа у Кена прибавилась. Они были давними друзьями, оба хорошо разбирались в русской литературе и были преданными фанатами Харуки Мураками. Анне было нетерпеливо шагать по бесшумным коридорам, ведь в зале заседания соберется их компания. Она, Хуан Мэри Везер и Кен. Все с похожим чувством юмора, одинаковыми предпочтениями в еде. Они ели всегда что-то японское. Выпивки, все пили виски, взглядами на жизнь, хоть и срывали голоса при каждой встрече от попыток перекричать друг друга. А самое главное — общими мыслями о сложившейся ситуации. Ведь они знали о проблемах еще 12 лет назад. Тогда молодые, напористые, уже известные врачи, они четко представляли, куда катится человечество. И пытались найти способ предотвратить катастрофу. Тогда, 12 лет назад, они все, чаще или реже, жили в Сеуле. Она вспомнила свою кухню под белыми софитами на юге столицы, ощутила в носу запах соуса, который всегда для них троих готовил Джун. В секунду она задохнулась и резко остановилась. «Что с вами? Вам плохо?» Алиса обеспокоенно заглядывала ей в глаза. «Нет-нет, я просто задумалась. Все в порядке, пойдем. «Так, дорогая, прием. Собираем волю в кулак и передвигаем ноги в заданную сторону. Раз, два, раз, два». Зафиксировать внимание на простом акте шагания оказалось спасением. Мысли перенеслись вперед к раскрытой деревянной двери, куда, по-видимому, им предстояло зайти. Жаль, шаги были беззвучными. Это бы помогло выветрить запах соуса, застрявшего в носу. Из полуосвещенного коридора они прошли в ярко-белый зал заседания. Большое помещение, человек на 300. Высокие потолки. В центре кафедра, совсем как в любом университете, стеснившийся рядом вереницей столов и стульев. Напротив зал с красными бархатными стульями. Чистокол спинок заканчивался лесом камер у самой стены, между которыми то и дело сновали люди с какой-то мелкой аппаратурой в руках. Почти все уже было занято. В зале стоял гул. Только с одной стороны от кафедры виднелись полупустые стулья, окруженные почтенным кольцом отсутствия людей. 12 серых кресел. Туда и направилась Алиса. Анна не отставала. Они остановились у почти крайнего стула во втором ряду. Анна даже не осмотрелась вокруг, потому что ее внимание привлекла желтая лента, лежащая на сидении. Алиса подозвала кого-то из служащих. «Миссис Анна Горевич». Служащий что-то отметил в книге, сунул ей ручку для подписи в ней же и торжественно перерезал ленту. «Это что?» Алиса хмыкнула. «Такие правила. Вроде переклички перед лекцией, только официальней». «Но нас же всего 12. Пересчитать несложно». Алиса даже не обратила внимания на замечание. «Сегодня будет вводный день. Представят судей, вас всех, юристов, секретарей». Алиса водила пальчиком по своей записной книжке формата А4, не поднимая головы. «Потом Лин скажет речь о важности заседания и ситуации в мире». Анну передернула. Благо, Алиса даже не взглянула на нее. «Потом ланч, так что там дальше? Объявят расписание заседаний, и в 3/4 третьего я вас забираю с Эллисоном». Звучно захлопнув свою книжку, Алиса быстро затараторила. «Если что-то нужно, я буду вон там сидеть, рядом с другими секретарями. Только посмотрите на меня, я подойду, но сегодня ничего не должно понадобиться. Особо работы не будет, так что не волнуйтесь, но если что-то, я там. Вопросы? Нет». «Отлично, не прощаюсь». И, крутанувшись на каблучке, она исчезла, открыв Анне возможность осмотреться. Первый ряд был уже почти заполнен. Две полные женщины были представительницами из Латинской Америки — Бразилия и Аргентина. Они активно жестикулировали и перекрикивали всех по-португальски. Рядом с ними теснился щуплый высокий мужчина в очках — Джек Стивенс. Он был из США. Стивенса она знала. Пару раз встречались на конференциях. Он никогда особо ни с кем не общался, то ли из-за скромности — в кулуарах говорили, что, естественно, из-за высокомерия — то ли из-за трудностей с языком. Стивенс не владел никаким, кроме английского, да еще и с жутким техасским акцентом. Компанию сбоку ему составляла миловидная малазийка, изучавшая какую-то брошюру и не обращавшая внимания ни на говорливых соседок, ни на елозившего по стулу американца. Анна не была с ней знакома лично, но видела ее фото и статьи в журналах. Потрясающие, честно говоря, статьи. Анна отметила про себя, что надо будет найти кого-нибудь, кто сможет представить ее. Не успев оторваться от мизансцены первого ряда, на нее обрушились с двух сторон, словно сель снес камни. «Ну и как же ты думаешь, она делает вид, что не узнала нас? Притворяется, чтобы мы ее не опозорили, однозначно». Анна попыталась одновременно посмотреть в обе стороны. «Кен, Хуан, как я рада!» Хуан Мэривезер моментом сгреб ее в охапку. Анна поместилась вся в одной его руке. «Ну, наконец-то!» Кен в это время отмахивался от служащего, тыкавшего его в книгу с записями и возмущавшегося несоблюдением процедуры. «Да на, вот ленты, вот!» Он протянул две желтые ленты, одну из которых еле выудил из-под огромного Хуана, и, наклонившись к Анне, прошептал по-корейски. «Как в старые времена?» «О, надеюсь, нет, Кэн, надеюсь, нет!» Она смеялась и обнимала друга, еле освободившись от Мэри Везера. Кэн Макимакура смеялся, и она заметила лучики морщинок вокруг его глаз. Так он даже стал еще лучше. Высокий, что совсем не свойственно японцам, сильно загоревший, он был все тем же Кэном, которого она знала много лет. Он не утратил юношеской фигуры, был так же легок и быстр, словно работал не врачом, а спортсменом. А манеры все так же остались с легким намеком на английского дэнди. Собственно, небесно-голубой свитер на нем и неимоверно удачно сидящие брюки только подтверждали это впечатление. «А мы умаяли всех секретарей, заставив их посадить нас втроем. Ты бы видела их лица, когда мы потребовали это!» Хуан громко рассмеялся, и пару первых рядов зала обернулись на него. Хуан больше походил на медведя-гризли. Огромный испанец, он родился и вырос на Туманном Альбионе, став истинно английским подданным. Пил чай, ел несъедобные пудинги, был даже удостоен награды Его Величества короля Вильяма, но внешне оставался чистым испанцем. Длинные кудри собраны в хвост на затылке, волевой лоб, красная кожа и веселые глаза. Да, Кен прав. Все как в старые времена. Моя девочка-секретарь сказала, что сегодня все будет быстро. Пьем, танцуем и уходим. Так что давайте сразу решим, когда соберемся и где. Анна мотнула головой. Противный соус так и стоял в носу. А вот это уже интересно. Давайте как пойдет. Кен потер руки. Хуан наклонился к ее уху. Слушай, Энни, как ты... Джун ведь... Ты хочешь его позвать? Она постаралась спросить максимально безразлично. «Нет, ну ты что? Я просто восхищаюсь тобой, если честно». «Хуан, столько лет прошло, ты чего?» «Есть истории, у которых нет срока давности, не находишь?» Анну опять передернула. Кен словно уловил ее приступ тошноты, подкативший к горлу, и обнял ее за плечи, бросив укоризненный взгляд на Хуана. «Давайте сегодня только о делах. Я прям очень жду наших обсуждений вечером, так что смотрите в оба. Вы оба!» Он ткнул указательным пальцем в Анну и Хуана. «А то знаю я вас. Все пропустите, как обычно». «Есть, мой генерал!» Хуан вытянулся, как струна, пронзительно смеясь. На них обернулись уже три первых ряда. Остаток времяпрепровождения в зале заседания тащились, как груженная повозка в гору. Было долго, скучно и однообразно. Сначала представили всех юристов, начальников отделов управления всего этого мероприятия, адвокатов. В самом конце зачитали список экспертов, которые отстраненно сидели на 12 стульях. Возглавлять заседание должен был Джун. Анна приложила всю силу воли, чтобы усидеть на стуле, не ерзая. После сообщения о его временном отсутствии в связи с заседанием по технической части, она выдохнула максимально тихо. Хуан покосился на нее лишь слегка, а Кен сразу объявил, что нашел чудесный ресторанчик для их посиделок. Оказалось, жили они в разных частях одного и того же отеля. Ресторан был там же, на первом этаже. Хуан сразу заявил, что это будет удобно, так как он планировал возвращаться в номер совсем нетрезвым. Заседание закончилось. Служащий обошел всех экспертов, собрал подписи. Журналисты с неохотой растащили людей на вялые интервью в коридоре. То тут, то там слышались самые разные языки. Камеры горели, лица журналистов выражали только скуку. Алиса быстро подхватила Анну под руку и провела по коридору, наполненному людьми. Анна только и успела кивнуть Кену. «До вечера!» «8!» — Кен подмигнул в ответ. Садясь в машину, Анна отчетливо слышала громогласный смех Хуана и улыбалась про себя. Хороший день, не менее хороший вечер был впереди. Она уже шла по широкой лестнице в свой номер, когда вспомнила, что надо бы поесть перед встречей. Кен и Хуан всегда пили очень задорно. Она быстро с ними хмелела и не помнила огромную часть разговоров. Сегодня хотелось поболтать вдоволь. Попросив портье распорядиться об ужине, она впорхнула в номер и застыла. На столе в гостиной стоял букет гибискусов. В конверте рядом была короткая записка на корейском. «Не смог быть сегодня. Позвони. Я жду». Ей словно ошпарили руку. Фыркнув, она разорвала записку с конвертом. Словно жене написал «Позвони». Странная ситуация. Ее новая, размеренная жизнь словно подошла к обрыву, а перед ногами бушует океан ее прошлого. Ей казалось, что она стоит на твердой земле, несокрушимой, потому что ей уже столько лет. Но океан все ближе и ближе подступает к ее тверди. Почему ей кажется, что волны его вот-вот обрушатся на нее и все, что она строила годами, не оглядываясь, не вспоминая, на все, что она называла новой жизнью? Так, перед букетом с розоватыми цветами, ее и застал официант, вкатывающий тележку с накрытыми блюдами. «Ваш ужин, мэм?» «Спасибо, оставьте там. Только почему так много?» «Не могу знать, мэм. Столько заказано для вас». Она не помнила уже, сколько и что конкретно заказывала внизу. Протянув чаевые, она закрыла за официантом дверь и уселась на бежевый диван в центре гостиной. Копаясь в телефоне, машинально открыла первого попавшегося серебристого барашка. Забытый, но хорошо знакомый запах ударил ей в нос. Она так и зависла с барашком в руке. Под ее носом кипел, плескаясь, классический корейский суп. Отбросив все остальные приборы, была найдена кимчхи, рис с овощами, закуска с анчоусами и блюдо с набором палочек. Метнувшись к телефону, она попросила связать ее с Кеном. «Хочу выпить. Сейчас же».